Глава 10. Всего нашли 4 человек. 3 мужчин, 1 женщина. Самая тяжелая травма у одного из мужчин. Он передвигался исключительно благодаря сложному протезу, заменившему ему обе ноги. Самые легкие у женщины. Ей не хватало 3 пальцев и части ладони на правой руке. При задержании никто из них не сопротивлялся, они позволили отвести себя в камеру. Разумеется, все они отрицали, что работают на продавца игрушек. Они даже не знали, кто это. Но это было бы правдой в любом случае. Он не спрашивает, хочет ли кто-то на него работать, он просто берет то, что ему нужно. Лендер даже предположил, что теория не была верна с самого начала. Да, у 2 людей, которые несли волю неведомого существа, были протезы, но у 1 вполне легальный, который просто починили в 7 ветрах. Да и у беженцев протезы были сделаны в разных местах. Не означает ли это, что их нужно отпустить? «Можно», — согласился Марк. «Но как только они смогут вспомнить все, что с ними было». «В смысле?» — растерялся Лендер. «Насколько я понимаю, когда продавец игрушек берет их под контроль, их настоящее сознание отключается. Соответственно, воспоминания об этом времени у них не сохраняются». «Если у них нет многочасовых провалов в памяти, шансы того, что они невиновны, куда выше». Однако провалы были. Не только о времени, проведенном в дороге, о днях, которые прошли в объекте 21, тоже. Как и следовало ожидать, люди не сочли это признаком беды. То, что они не могут вспомнить, они списывали на стресс, травмы и усталость. Но даже если бы все ограничивалось только этим, Марк уже не рекомендовал бы выпускать их. А тут еще и добавился другой настораживающий фактор. Их спутники тоже не могли сказать, куда порой направлялись эти люди. В случае с каждым из 4 задержанных были ситуации, когда человек исчезал непонятно куда. Просто уходил, и все. А если его спрашивали, отвечал нечто невразумительное. «Вот и что нам с ними делать?» — спросил Лендер. Он больше не смотрел на Марка, как на живую помеху или даже на студента. Он действительно ждал совета. «Обследовать? Понять, как он это делает? Слишком опасно. Комната, в которой они находятся, глушит сигнал, но как только они выйдут оттуда, он наверняка воспользуется этим. Необходимо просто сообщить Черному городу, пусть пришлет оборудование, которое подходит для их перевозки». «Ясно. Можете идти, Вергер». Судя по тому, что задержанные остались в камере, Лендер действительно передал расследование Черному городу. Марк понятия не имел, чем это обернется, но сам он в любом случае уже сделал все, что мог. В соседней камере с задержанными разместились Назар и Лиза Волковы. Арестовали только его. Дочь просто попросила оставить ее рядом. Марк не представлял, что с ними будет, да и не спрашивал, знал, что ему не понравится ответ. Какие тут могут быть варианты? Назара, скорее всего, казнят, Лизу пощадят, но без него она долго не протянет, так что милосерднее сразу убить обоих. Защищать Волкова Марк не собирался, он слишком хорошо помнил, с какой легкостью этот человек обрек на смерть Нико. Да, ради дочери, но разве Нико от этого легче? Разве она соглашалась отдать жизнь за Лизу Волкову? Быть хорошим за чужой счет очень легко, нет в этом особого благородства. После завершения миссии в лазарете оказались и Нико, и Леони. Обеих хотели поместить на ускоренное исцеление, однако Нико от этого сразу отказалась. Она, похоже, была смущена тем, как легко ее удалось ранить. Теперь она будто наказывала себя за это. Она позволила Аделаиде зашить рану, не более, и с решительным видом терпела боль. Марк считал это глупостью, но не вмешивался. Он уже усвоил, что Нико упряма как ослица, и если она настроилась страдать, помешать ей невозможно. А вот Леони никто не спрашивал, чего она хочет. Ее сразу поместили в капсулу с гелем. Марк признавал, что состояние у нее и правда паршивое. Изначально ножевое ранение не было опасным, однако его оставляли без внимания слишком долго. Она еще и подцепила какую-то инфекцию, плюс обезвоживание и истощение. Пока все указывало, что Леони все-таки справится, однако это будет непросто. Марк чувствовал определенную вину перед ней. Он знал, что ничем ей не обязан, но понимал он и то, что она ждала его. Не дурак ведь, заметил. А он вынужден был выдерживать мучительно долгую для нее паузу, сначала отвлекаясь на другие задания, потом планируя одновременное нападение. В том, что случилось, вроде как не было ничего страшного. Леони положено терпеть то же, что и остальным. Однако Марка не покидала чувство, что для нее это все неестественно. Ей вообще не место здесь. Как бы умна она ни была, из нее вряд ли получится хороший мастер контроля. Она просто не создана для войны. Однако его мнение никто не спрашивал, а сама ли они явно не собиралась уходить. Он не знал, зачем пришел к ней. Сначала Марк заглянул в зал, хотел проверить, не будет ли он лишним, но Леони обрадовалась ему, и просто захлопнуть дверь уже не получилось бы. Леони размещалась в той же капсуле, что и он. Без одежды. Так нужно для работы аппарата, но при этом сверху она была прикрыта панелями с датчиками. Смущаться было нечему. Марк обратил внимание на то, что в случае Леони машине пришлось работать куда активнее, чем когда был ранен он. Навещая его, Геката привела с собой робота, которого бесцеремонно использовала как стул. Марк до такого не додумался, поэтому остался стоять возле капсулы. «Как ты?» — спросил он. «Нормально», — с нарочитой бодростью отозвалась Леони. «Заживаю активно». «Тебе больно?» «Нет, ты что? Конечно же, нет». Это было странно. Она лгала ему. Марк не был тонким знатоком человеческих душ, он не умел определять ложь по полунамекам и отведенным взглядам, но здесь это и не требовалось. Леони была вся на виду, как маленький ребенок. Он понимал, почему она врет, все еще смущена, хочет всем доказать, какая она на самом деле сильная. Вопрос в том, почему ей больно. Он прекрасно помнил свое пребывание в машине, боль ушла довольно быстро. Да и ресурсов для Леони не жалели, аппарат запустили на полную мощность. Марку совсем не нравилась такая аномалия, но он отогнал тревожные мысли. Он ведь слишком мало знает про работу аппарата и про традиции объекта 21. Возможно, так ли они наказывают за то, что она стала заложницей? Это плохо, но хотя бы не опасно для жизни. Она не горела желанием обсуждать собственную слабость, Леони поспешно сменила тему. «Как там дела? Уже поняли, чего еще бояться?» «Хотелось бы, но нет. Каждый из людей, которых мы задержали, отсутствовал несколько часов. Но где и для чего, не знает никто, включая их самих». «Может, с их помощью просто проводили разведку?» «Может быть». И оба понимали, что это лишь один из вариантов. Точно так же эти люди могли вести подготовку к чему-то. Но к чему? Марк знал, что всех боевых роботов уже осмотрели, к ним беженцы не прикасались. Пропаж на складе оружия тоже давно не было, после того первого раза, когда Волков разжился гранатой. Территорию еще осматривали, однако пока что не нашли ничего похожего на ловушку. «Разведка, значит?» Но для разведки не нужно так много человек. «Что бы он ни задумал, тебе не о чем беспокоиться», — сказал Марк. «Все возможные маяки изолированы. Без них он это не осуществит». «Ты не можешь знать этого наверняка. И хватит меня подбадривать. Я не умираю. Я скоро буду в строю, опасности я не боюсь. Марк, я хотела спросить. Ты не считаешь, что мы упустили один из элементов плана с самого начала? Или хотя бы недооценили?» «О чем ты?» «Мутанты», — пояснила Леони. «Мы решили, что они нужны были для того, чтобы согнать беженцев с дороги и втянуть нас в игру». «Все на то и указывает». «Я не отрицаю, что так и было, но, может, их цель не только в этом. Смотри сам, для того, чтобы запугать беженцев, которые путешествуют на каких-то ведрах, хватило бы мутантов попроще, таких можно наловить у границы». Да и на приграничной территории в наших лесах, что скрывать, всякое бывает. Но он заморочился тем, чтобы доставить сюда нечто новое. В чем-то она права. Мутанты были сложными, выведенными специально, и на это, и на доставку ушло немало сил и средств. Зачем, если для нападения действительно подошли бы хищники поменьше и попроще? Но тела мутантов давно забрали, поэтому чем бы ни занимались тут маяки, с хищниками это не связано. «Я думаю, Черный город с этим разберется, и...» Ему пришлось прерваться, когда в дверь постучали. Ответить Марк не успел, дверь уже открылась, стук был скорее условностью, чем реальной просьбой пустить. Нико вошла без лишних вопросов, окинула капсулу с Леони равнодушным взглядом. «Вы уже дошли до той стадии отношений, когда он над тобой, а ты голая?» — поинтересовалась она. «Да, но совсем не так, как мне хотелось бы», — вздохнула Леони. «Раз он для тебя бесполезен, я его на время заберу». «Что-то случилось?» «Ничего серьезного, просто деловой разговор». Марк слабо представлял, какие деловые разговоры у него могут быть с Ника. Если бы на территории отыскали нечто важное, его бы уже вызвали через компьютерную связь. Да и Нико до недавних пор находилась в лазарете. Что она могла узнать? Тем не менее, возражать он не стал. Он даже рад был покинуть зал. Рядом с Леони его не покидало чувство, что он дает ей меньше, чем мог бы, а больше дать не может. У двери Нико не осталось. Кивком позвала его пройти дальше по коридору. Выглядела она при этом мрачной, однако Марк не придал ее настроению значения. Это же Ника. Она всегда угрюмая ходит. «Что случилось?» — спросил он, когда они повернули за угол. Гулять по зданию ему не хотелось. «Я хочу сказать тебе кое-что важное», — Ника отвела взгляд. «Я не обязана, но я чувствую, что в долгу у тебя, и я бы на твоем месте хотела узнать». Марк был на своем месте, ему знать как раз не хотелось. Так странно. Он понятия не имел, о чем хочет поговорить Нико, явно ведь не о работе, и все равно его не покидало чувство, что ему не стоит это слышать. Ничего хорошего за ее откровениями не последует. Это, пожалуй, тоже можно счесть дурным предчувствием, а они его в последнее время не подводили. Но дурные предчувствия нужны для того, чтобы готовиться к беде, а не отворачиваться от нее, и Марк остался на месте. «Что произошло?» «Ты знаешь, что такое Вальхалла?» — спросила Нико. «Что-то мифологическое?» «Да, с точки зрения первого значения этого слова, да, это мифология. Это мир смерти, в который попадали великие войны. Но сейчас это название используется в другом значении. Ты бывал в Черном городе?» «Никогда. Там есть зона для людей, и зона, куда людям вообще соваться нельзя, только воплощением. Это великие башни, с которых начался когда-то Черный город». «И одна из них называется Вальхалла», — догадался Марк. «Они все никак не называются, но между собой воплощение зовут ее именно так. Это запретная башня, самая важная», — так сказала императрица. «Никто не знает, что именно там находится, но туда отвозят все мертвые тела. Ты знаешь, что ничего нельзя оставлять и хоронить. А еще туда иногда призывают воплощение». Желание остановить Нико постепенно набирало силу. Не слушать, не знать, сделать так, чтобы она больше ничего не сказала. Но Марк сдержался. Он спросил, «Для чего их туда вызывают?» «Понимаешь, быть воплощениями — это большая ответственность. Ты сам видел, какие грандиозные способности им дает Черный город, но именно по этой причине власти Черного города хотят убедиться, что созданное ими оружие не обернется против них же. Воплощение многое прощается, зато если возникает необходимость их наказать, вариант только один — смерть». «Нико, ты не ответила на мой вопрос». «Я на него ответила». Он и сам это понимал, просто отказывался верить. Отталкивал от себя ту реальность, в которой подобное возможно. Ему и сейчас хотелось обвинить Нико в попытке обмануть его, но он сдержался, она бы не стала. Судя по виноватому виду, Нико действительно считала, что делает ему одолжение. «Смерть — это единственное, зачем приводят в Вальхаллу?» «Нет. Иногда воплощения заходят туда и выходят живыми. Но они никогда не рассказывают, что с ними произошло. Императрица внутри не была, про Вальхаллу она знает не очень много, но вчера она видела, как туда вошла великая жрица». «И?» «И не вышла». Он знал, что Нико это скажет. Почти дословно ожидал. Однако, когда слова прозвучали, он почему-то оказался к ним не готов. «Она еще может выйти». «Императрица сказала, что если живые выходят, то обычно через час-другой, не больше». «Обычно», — повторил Марк. «Но ты ведь сама сказала, что это большая редкость, а точнее, она сказала тебе. Можно ли вывести какую-то норму и на основании редкости, череды уникальных случаев?» «Я не буду делать вывод. Я просто сказала тебе, что узнала сама». «Вывод ты уже сделала. Но ты ведь понимаешь, что в этом нет смысла? Жрица никогда бы не пошла против Черного города. Она действительно верна ему, не из страха. Это для нее важно. Ты сама знаешь, что она среди самых сильных воплощений. Зачем ему убивать ее?» Ника снова не смотрела на него, она нервно терла рукой то место, где под одеждой скрывались окровавленные повязки. «Марк, я не знаю, что тебе сказать. Я понимаю немногим больше твоего, но императрица сказала, что великая жрица недавно много времени провела на границе. Она ищет след продавца игрушек. Она это и должна делать». «Должна, да, но делала ли? Мне доводилось видеть замечательных людей, которые все равно предавали. Причем по причинам, которые им самим казались благородными. Я не знаю, что произошло на границе. Не знаю, почему Черный город отправил жрицу в эту башню, но я знаю, что я на твоем месте хотела бы услышать об этом как можно раньше. Извини». Она ушла, не дожидаясь его ответа. Ника устала, она рановато покинула лазарет, зря отказалась от более совершенного лечения. Марк понимал, что она не враг ему. Она действительно старалась ему помочь, и все равно он винил ее. Ей следовало узнать побольше, а потом только болтать. Она ошиблась. Да никто не верен Черному городу так, как жрица. Ее не могли убить, это нелепо. Марк решил убедиться во всем прямо сейчас, чтобы как можно скорее посмеяться над этим. Он вызвал Гекату сразу же, как только отошла Нико, и... не получил ответа. Но это ничего, не страшно и даже не странно. Геката наверняка занята. Он использовал открытый канал связи. Она могла и заблокировать такие вызовы. Марк сосредоточился на этом, не позволяя себе вспоминать, что совсем недавно Геката быстро и без проблем ответила ему у самой границы. Он вернулся в свою комнату, воспользовался другим компьютером, применил код, намекающий на сообщение повышенной важности. Он сделал все, чтобы Геката восприняла его всерьез. И нарвался на тишину. Ответа не было. Гекаты не было. Теперь уже поиск истинных мотивов продавца игрушек отошел на второй план. Да и какой смысл гадать, если там не осталось улик? Хотя в деле Гекаты намеков тоже не было. Когда Марк разговаривал с ней последний раз, все было в порядке. Она оставалась расслабленной. Не похоже, что она рисковала или планировала рисковать. Он даже не заметил, как мимо пролетали не то что минуты, часы. Когда Марк убедился, что сам ничего не добьется, он отправился к кабинету главы объекта. Лендер по-прежнему находился внутри, однако к неожиданному визиту отнесся по меньшей мере прохладно. «Вергер, вы от стресса забыли распорядок дня?» Марк лишь теперь обратил внимание на то, что время близится к полуночи. Но он не покидал здание, перемещался между ними по тоннелям, поэтому упустить закат было не так уж сложно. Особенно при том, что ближе к вечеру налетел густой туман, стирающий границу между днем и ночью. «Мои извинения», — Марк чуть склонил голову, — «но дело срочное». «Что еще у нас случилось?» «У нас ничего. Мне просто необходимо связаться с великой жрицей, но ничего не получается». Лендера такое объяснение не устроило, он насторожился еще больше. «Зачем с ней связываться? Что вы планируете сообщить ей в обход меня?» Настроение и без того было не очень, а теперь еще и хотелось рыкнуть на этого параноика, но Марк сдержался. «Это не касается объекта. Речь идет об одном эксперименте, который мы начали еще до моего прибытия сюда». «Тогда зачем вы втравливаете в это меня?» «Потому что, подозреваю, у вас есть свои пути связи с Черным городом». Чувствовалось, что Лендеру по-прежнему не хочется ему помогать. Не потому, что он был настроен против Марка, нет. Он определенно испытывал благодарность за помощь, но он помнил, что мир воплощений — это мир интриг, в который у него не было никакого желания соваться. Так что он не спешил с решением, он сомневался, однако в конце концов согласился помочь. Правда, не так, как хотелось бы Марку. Он выпроводил студента за дверь и использовал личные коды. Аудиосвязь не задействовал, ограничился текстом. Разговор все-таки был, и это обнадеживало. Неважно, что сказала ему Геката, важно, что она сказала. Раз может говорить, жива, логика не хитрая. По крайней мере, за веру в это Марк держался до последнего, а потом из кабинета вышел Лендер, куда более мрачный, чем прежде. «Я связался с представителями совета. Это правление Черного города. Я передал им вашу просьбу». «Что они ответили?» — поторопил Марк. «Они были не рады вашей любознательности. С этого момента вам запрещено обсуждать великую жрицу с кем бы то ни было и пытаться с ней связаться». «Что? Нет, почему?» «Вы в своем уме, Вергер?» — укоризненно посмотрел на него Лендер. «Ладно, вы границ не видите. Но не все же такие. Я не буду спрашивать о причинах. Если приказ отдают, я его выполняю». «И что, вам кажется нормальным, что великая жрица исчезла?» Великая жрица будет всегда, а уж кто это будет? Итак, рано или поздно узнаем. Идите к себе, отдохните. Ночью будет ядовитый дождь, покидать здание запрещено. Когда он закончится, мы вернемся к котлову мутантов». Отдыхать Марк не собирался, не смог бы просто. Однако и дальнейший разговор потерял смысл. Он действительно направился к себе, пытаясь понять, что произошло. Геката упоминала, что каждое воплощение — это роль, которую всегда будет кто-то играть. Меняются актеры, но не роль. И все же Марк мысль не допускал, что ее могут заменить на кого-то. Да, воплощения тоже смертны, и Геката рисковала погибнуть в любой опасной битве, но чтобы ее просто так ликвидировали, как отслужившую свою вещь, Лендер, похоже, верит, что такое могло произойти, если причина была. Однако Марк абсолютно точно знал, причины не было. Ему нужно было знать правду. И в другое время он бы сорвался, поехал к стенам черного города, ждал бы там, пока она не вернется, или пока ему хоть кто-то не ответит. А сейчас никто не выпустит его за пределы карантинной зоны. К нему еще и присматриваться внимательней начнут после всех расспросов. Однако и работать, как раньше, он уже не мог. Нельзя уйти и нельзя остаться. От этого веяло безысходностью. А безысходность Марк не любил и отказывался принимать. Он устроился у окна, наблюдая, как на мир обрушивается ядовитый дождь. В прошлом вода с неба означала лишь жизнь, теперь возможны варианты. Лендер не сказал, какая именно разновидность им досталась. Судя по отблеску в облаках, слабая кислота — такая заживо не растворит, но ожоги на коже оставить может. Оно, пожалуй, и к лучшему. Избавит их от пары-тройки сбежавших мутантов. Марк размышлял об этом, когда за окном мелькнул светлый силуэт. Снаружи было темно, да еще и дождь завис в пространстве белесой стеной, и все же Марк не собирался списывать все на простое «показалось». Он прильнул к окну, всматриваясь в сырой ночной мрак. «Точно. Кто-то есть». И знакомый кто-то бежит быстро, зная, что в такую погоду дежурных не будет, да и камеры работают отвратительно. Тоннели охраняются, поверхность нет. Ведь никто добровольно не сунется под кислоту. Никто, кроме того, кому плевать на свое тело, потому что это не его тело. Нет, не может быть. Они проверили всех беженцев, ни у кого больше не было протезов. Или продавец игрушек теперь подчиняет всех подряд. Но тогда его невозможно победить. Марк знал, что не успеет перехватить человека, вышедшего под дождь. Соваться в кислотную взвесь он не собирался, а по тоннелям путь длиннее. Он толком не разглядел, кто именно это был, однако догадка появилась. Неприятная такая догадка, тревожащая. Но проверить ее надо. Так быстрее. Беженцы из тех, что на хорошем счету, живут в одном здании со студентами. Просто на другом этаже, и Марк поднялся туда, постучал в нужную дверь. Он только сейчас сообразил, что уже 2 часа ночи. Ну и ладно, беженцы причинили достаточно неудобств, потерпят. Он был бы рад, если бы ему открыли, если бы все оказалось его ошибкой, но нет. На его стук, ни на первый, ни на второй, куда более громкий, никто не отреагировал. Отступать Марк не собирался, он просто вскрыл компьютерный замок и вошел внутрь. Люди в комнате были. Но не все, кому полагалось. Только дети, забившиеся на одну кровать, обмотавшиеся одним одеялом. На Марка с ужасом глядели 3 пары блестящих глаз, а больше в комнате никого не было. «Где ваша мать?» — спросил он. «Ушла», — тихо отозвалась старшая из девочек. «Сказала ждать». «Куда она ушла?» «Не знаю». «Давно?» «Нет». «Мама вернется!» — с вызовом объявил мальчик. «Обязательно! Она всегда возвращается!» «Значит, всегда и уходит. Зараза, но как они ее просмотрели!» Марк окинул детей тяжелым взглядом. «Скажите мне вот что. Вашей маме доводилось терять часть тела, а потом обретать вновь? Вот не было, а вот она сходила куда-то и вернулась как новенькая». Мальчик насупился, явно не желая обсуждать маму, зная, что ей это не понравится. Девочка тоже ничего не сказала, она просто показала на себе. Они решили, что все протезы будет видно. Напрасно. Да, ради экономии в вольных городах чаще всего применяли достаточно примитивные протезы, легко опознаваемые, очевидные даже. Но в некоторых случаях протезирование требовало и пластической операции с восстановлением кожи, иначе человек не смог бы нормально жить. Именно такую операцию и пережила где-то в пути Лидия Еворская. А может, это и была та травма, из-за которой она покинула службу еще в родном городе. В любом случае, ей на протез заменили нижнюю челюсть. Отлично это скрыли. И Марк при осмотре видел шрамы, но в жестоком мире дорог и пустошей оставить их могло что угодно. Об искусственной челюсти он почему-то не подумал. Слишком уж редкий случай. А в итоге у продавца игрушек все-таки осталась одна марионетка. Зорану всегда лучше спалось в дождь. Он не задумывался, почему так, но было что-то уютное в мягком стуке воды по окну. Даже когда эта вода ядовитая. Особенно, когда ядовитая, даже так. Потому что яд, льющийся с небес, угрожает тебе, только если у тебя нет укрытия. Но когда ты под надежной крышей, ядовитый дождь означает, что к тебе никто не подкрадется, не решится просто. Так что от этой ночи Зорн ожидал лишь хорошего, недолгих часов покоя среди нарастающего хаоса. Наивно, наверное. Разбудил его вой сирены и настойчивый, почти угрожающий стук в дверь. Сирена была явлением, если ненормальным, то, по крайней мере, понятным. Ее включали, когда появлялась хотя бы минимальная угроза объекту. При этом предназначалась сирена для всех, и кое-кто мог даже отсидеться, если очень хотелось. А вот стук в дверь означал, что пришли именно к нему. Зоран подскочил на кровати так, будто его полили той самой ядовитой водой. Огляделся по сторонам, но, конечно же, никого не увидел. Его комната была пуста, за окном мелькали странные всполохи, а вот дверь заметно сотрясалась. «Лазик, открывай!» — наконец рявкнули на той стороне. Ясности не прибавилось, ее стало меньше. Зоран узнал голос Марка Вергера, которого тут быть не должно. После той истории в лаборатории Зоран обходил его стороной. Второй раз нарываться на тяжелые раны ему не хотелось, а этот тип вечно ввязывается в мутные истории. Нет уж, спасибо. Планы Зорна на будущее были нехитрыми. Дождаться выпуска и вернуться к маме с бабушкой. Но Марк намеков не понимал. Он зачем-то явился к спальне Зорна сам, да еще и под звук тревоги. Очень плохое сочетание. «Меня нет дома!» — возмущенно отозвался Зорн. «Я ушел на дежурство!» Оспаривать это Вергер не стал. Он просто вскрыл замок и распахнул дверь. Зорн испуганно замер на кровати, зачем-то прикрывшись одеялом до самого носа. Он понимал, что выглядит как девица, но вести себя иначе пока не получалось. Вергер окинул его недовольным взглядом, взял со стула валявшуюся там форму и швырнул Зорну. «Одевайся быстро», — приказал он. «На нас напали». «А ты здесь при чем?» «При том же, при чем и ты. Мы будем этому противостоять». «Да с каких пор мы работаем вместе?» — простонал Зорн. «Я так не хочу. Мы не договаривались. Что за ерунда вообще?» Он ворчал, но все равно одевался. Зорн понятия не имел, что творится в объекте, однако он знал. Вергер не из тех, кто устраивает дебильные шуточки. Если он говорит, что ему нужна помощь именно Зорна, должна быть причина. Долго искать эту причину не пришлось. Когда он закончил одеваться, Вергер кивнул на окно. «Посмотри туда, вопросов станет меньше». Обманул, как и следовало ожидать, вопросов стало только больше. То, что Зоран увидел за окном, не было типичной сценой боя, нападением мутантов или атаки чужих роботов. Куда больше это напоминало ночной кошмар того, кто случайно забрел на территорию объекта 21 и заснул среди увитых растениями руин. На них нападали роботы. Все-таки они, но какие? Зоран понял, кто противостоит им не сразу, потому что они были ближе к монстрам пустоши, чем к творениям рук человеческих. Он не представлял, зачем это сделали, но кто-то умудрился починить роботов, которые были частью парка развлечений. Все эти маленькие роботы-курьеры, похожие на людей сервисные дроны, а главное гиганты, которые когда-то таскали машинки со счастливыми детьми, а теперь сотрясали каждый своим шагом мокрую землю, приближаясь к жилым зданиям. Эти роботы погибли много лет назад. Вышли из строя, погрузились в грязь, и крысы перегрызли им провода, а люди утащили большую часть деталей. Они ржавели, прорастали лианами насквозь, становились домом для крупных насекомых. Казалось, что это теперь единственная польза, которую они способны приносить. Нет, Починить их было можно, Зоран бы сумел, но зачем? Долго бы они не прослужили, они не смогут ничего такого, на что не были бы способны современные роботы. Однако кому-то они все-таки понадобились, и теперь сквозь ядовитый дождь шагала армия механических мертвецов. Из-за по-прежнему покрывающих их тела островков мха и лишайника, да еще комков земли, они выглядели так, будто уже начали разлагаться. В «Черном городе» кладбищ не было, однако Зоран просмотрел достаточно старых фильмов, чтобы знать, восстание из могилы выглядит именно так. Боевые роботы объекта противостояли порождениям ночного кошмара, но получалось пока скверно. Тяжелых орудий тут не было, выстрелы из малых корпуса старых машин пробить не могли, их сила была именно в примитивной конструкции, выдержавшей испытания временем, а еще в количестве. Зоран всегда знал, что в парке этого хлама хватает. Восстановить удалось лишь половину, однако и этого было достаточно, чтобы на каждого современного робота нападали по 5-6 старых, и это при том, что нужно было как-то сдерживать гигантов, способных своим весом уничтожить любое здание целиком. «Я туда не пойду», — заявил Зоран. «Придется». «А ты почему не сражаешься вообще? Что, командовать мной важнее?» «Потому что прямое сражение выгодно только нашему врагу. Ему терять нечего, и имущества у него нет. Все потери будут с нашей стороны, и люди, и оружие. Мы с тобой должны это исправить». «Да откуда взялись эти «мы с тобой»? Мы же не команда. Ты мне даже не нравишься». «Ты мне тоже», — равнодушно сообщил Вергер. «Но нам обоим придется потерпеть. Единственный способ завершить все это с минимальными для нас потерями — полностью заглушить любые беспроводные сигналы». Зоран собирался ляпнуть, что это невозможно, но он даже в гневе не мог так глупо соврать. «Возможно, конечно. Да, для такого нужны специальные технологии, но в объекте, предназначенном для обучения мастеров, они есть, на случай, если кого-то из новичков начнет заносить». «Это заглушит и наш сигнал», — на всякий случай предупредил Зоран. «Мы тоже не сможем управлять роботами». «Я знаю, но если мы отключим эту рухлядь, противников у нас останется всего ничего, сами справимся». «Тогда иди и справляйся, я тут вообще при чем?» К сожалению, наш противник подумал о том же, о чем и я. Антенна, блокирующая сигнал, уничтожена. Мне нужно, чтобы ты ее починил. «Стоп! Чего? Почему я-то? Тут есть квалифицированные механики, а я бедный студент, мне такое сложно!» «Прекрати препираться, время поджимает», — напомнил Марк, указывая на окно. «Пока ты выпендриваешься, там гибнут люди. Мне не нужно объяснять тебе, почему ты, а не механики, ты и сам это знаешь». Зоран действительно знал. Он на таком частенько шутил, о том, что здешние механики обучены действовать исключительно по инструкции. Сначала написать отчет, потом только вытащить зад из кресла. Работать быстро и под давлением они не сумеют. А Зоран сумеет? Наверное. Он точно не знал и не хотел проверять. «Там же кислотный дождь», — жалобно произнес он. «Я растворюсь». «Это дождь малой кислотности. Ты выжил бы в ней, даже не теряя сознание, около получаса. Но на тебе будет защитный костюм. Ты вообще не пострадаешь». Зоран страдал прямо сейчас, просто не хотел говорить об этом. Знал, что Вергер его не послушает. Он пошел к выходу лишь потому, что иначе его потащили бы силой. У двери уже ждал защитный костюм, а за дверью ждала преисподняя. Пока Зоран припирался и шел сюда, роботы добрались до жилых зданий, битва разгоралась в полную силу. Громыхали взрывы, шипел, испаряясь от жара, дождь, скрипели, царапая нервы, едва поворачивающиеся металлические суставы. Там все время что-то падало, двигалось, полыхало. Зоран не хотел становиться частью этого. Когда он соглашался пройти обучение, никто его о таком не предупреждал. Да еще и его миссия выглядела не просто безнадежной, самоубийственной. Он уже видел, что на ту самую антенну, которая сейчас так нужна объекту, пришелся удар, сплющивающий ее, частично раздробивший. Похоже, ее приложил своей ручищей один из металлических гигантов. Она располагалась высоко, мало кто достанет. Как Зорну полагалось чинить эту груду обломков? «Нет, я не хочу, определенно не хочу!» — замотал головой он. «Я лучше присоединюсь к сражению, как все. Где мои роботы? Не вижу свободных!» «Не трогай роботов, тебе они не понадобятся. Для тебя они даже опасны». «Что? Почему это?» «Тот, кто нам противостоит, легко считывает сигналы контроля», — пояснил Вергер. Пока ты не пользуешься роботами, ты для него не то что не виден. Не важен. Он наверняка примет тебя за кого-то из беженцев. Он и мысли не допустит, что оператор не воспользуется своим главным оружием. И правильно не допустит, потому что это тупо. Я не хочу умирать. Ты не умрешь. Я тебе не позволю. Ага, красиво звучит, когда ты останешься под прикрытием дронов, а я там загибаться буду. Я не останусь под прикрытием. Я, да и многие другие, сосредоточимся на обеспечении твоей безопасности. Твоя задача — добраться до башни и починить антенну. Мы тебя прикроем. Я тебе клянусь, ты переживешь эту ночь. Клятва была так себе. Если она не будет исполнена, разве мертвый Зоран сумеет призвать кого-нибудь к ответу? Нет, у мертвецов обычно с правом голоса беда. И все же, несмотря на все это, Зоран вдруг поверил собеседнику. Взял и поверил, хотя это было глупо. Не нашлось ни оснований, ни доказательств. Однако вера порой и не нуждается в них. Зоран застегнул защитный костюм, повесил на пояс стандартный набор инструментов. Он замер у порога, не решаясь шагнуть туда, сменить пусть и маленький, но уютный мирок защищенного корпуса на пронизанную кислотой мясорубку. Выбор у него в итоге отняли. Зорана вышвырнули из здания резким толчком. Или пинком? Потому что не в спину. Эта скотина только что послала его на миссию по спасению всего объекта пинком под зад. Оставлять подобное зашкаливающее хамство без наказания Зоран не собирался, но заняться таким можно будет позже. В одном Вергер был прав. Пересечь черту слишком сложно, и если бы Зоран сейчас вернулся, он мог бы не отважиться на миссию. А теперь он заставил себя идти вперед, внушил себе, что оборачиваться попросту нельзя. Смерть за плечом. Посмотри на нее, и она тебя достанет. Значит, не надо смотреть. Зоран действовал так, как ему было велено. Не тянулся к роботам, просто бежал вперед, туда, где сквозь завесу дождя темнела вышка. Конечно же, его заметили. Даже эти развалюхи хоть какими-то сканерами были наделены. Только раньше они замечали людей, чтобы развлечь их, теперь же готовились убить. Увидев падающую на него громаду из ржавого металла, Зоран невольно замер, закрыл голову руками, ожидая неизбежного, однако Вергер свое слово сдержал. Громада не успела коснуться человека, ее в движении перехватил другой робот, а Зоран поспешно продолжил путь, потому что стоять на месте оказалось куда страшнее, чем хоть что-то делать. «Твою мать! Твою мать! Твою мать!» — яростно бубнил он куда-то в недра шлема. Зоран не смог бы объяснить, чью именно мать он поминает и что с ней нужно сделать, с учетом того, что противостояли ему машины, явно лишенные родителей. Однако он о таком и не раздумывал. Слушать свой голос было проще, заглушая им вой и взрывы. Он добрался до вышки, начал карабкаться наверх. Проклятый дождь чуть поутих, но не закончился окончательно. А даже если бы закончился, менее скользкая металлическая лестница, поросшая какой-то дрянью, от этого не стала бы. Она уже успела основательно промокнуть. В прошлом светлый костюм Зорана был покрыт жутковатыми пятнами, напоминающими то ожоги, то лишенную кожи плоть. Он знал, что это неправильные мысли, что их диктует страх, но ничего поделать с собой не мог. Когда он был на середине пути, с крыши ближайшего здания на него метнулось нечто, напоминающее живой узел исходящих искрами кабелей. Зоран понятия не имел, что с ним будет, если хоть один из кабелей его коснется. Проверить ему не довелось. Древний робот был сбит в полете боевым дроном. Зоран даже не подозревал, что у них на вооружении есть такие птицы. Посмотрев вниз, он обнаружил, что Вергер тоже натянул костюм и вышел под дождь. Так проще было следить за битвой. Да и птицу наверняка контролировал он. Это в его стиле. Перехватив взгляд Зорана, Вергер махнул ему рукой и требовательно указал на антенну. «Мудак!» — объявил Зоран. Да, Вергер не мог его услышать, так оно и к лучшему. И точку зрения высказал, и бить потом не будут. Он продолжил движение. Все тело было напряжено до предела, и все же ему удавалось удерживаться на скользкой лестнице. Он был даже благодарен за все мучительные тренировки из прошлого, впервые в жизни. Он все-таки добрался наверх. Судьбе сейчас не мешало бы вознаградить его за усилия и храбрость, но она, очевидно, об этом не знала. Антенна была расплющена, сломана настолько варварски, что, кажется, и при лучших условиях не могла быть восстановлена. Тут уже у Зорана даже подходящих ругательств не нашлось. Он просто заорал изо всех сил, выпуская с криком и страх, и гнев. Не было смысла и пытаться. Его послали на смерть. Никто бы на его месте не справился. Зоран думал обо всем этом, а сам, между тем, доставал инструменты и осторожно перебирал обломки антенны. Потому что, как бы ему ни хотелось взять и отступить, он не мог. С высоты он видел, что древние роботы постепенно оттесняют современных. Да, они вооружены хуже, они толком и не вооружены. Но их намного больше, а современные роботы не просто борются с ними, они еще и пытаются уберечь людей и здания. Им нужна эта антенна. Ничего без Зорна сделать не могут. Подавив гнев, он заставил себя взяться за работу и обнаружил, что антенну все-таки можно починить. Долго она не продержится, часа два от силы, так ведь это на 2 часа больше, чем сейчас. Он бесцеремонно скидывал с площадки все лишнее, стараясь попасть при этом в древних роботов. Он оставлял только самые важные детали и даже их соединял по-новому. Да, так не задумывалось, но Зоран тем самым взглядом, доставшимся ему еще при рождении, видел, что среди деталей возможна и иная гармония. Замена одного на другое. Главное, чтоб работало, а как, уже не важно. И все шло неплохо до тех пор, пока не настал момент возиться со сложными схемами. Он все подготовил, он знал, что справится, и не справился. Потому что толстые защитные перчатки совершенно не подходили для такой работы. Как Зоран ни пытался, он не мог подхватить нужные детали и удержать провода. Значит, тупик. Он старался. А что не смог, так никто б не смог. Нечего поручать ему невозможное. Он не виноват, что роботы победят. Наверняка всех не убьют, но убьют многих. Вергера этого обнаглевшего, который вообще-то недавно спас Зорану жизнь. Марту Грей, которая давала ему дополнительные уроки механики и восхищалась его талантом. Ту симпатичную девчонку, Леони, она до сих пор прикована к медицинской капсуле. Она не спасется. Да и роботы вряд ли остановятся. Они пойдут дальше, в другие объекты, в жилые поселки. Туда, где его детство, где мама и бабушка. Он захочет вернуться, а вернуться будет некуда. «Да чтоб вас всех!» Процедил сквозь сжатые зубы Зоран, быстро моргая, чтобы очистить глаза от предательских слез. «Задолбали! Ненавижу!» Он стянул перчатки. Зоран прекрасно знал, что за этим последует. Он просто запретил себе думать о таком. «Сколько там, Вергер сказал, 40 минут?» Но это до потери сознания. Ему нужны руки, способные на точные движения, идеальная мелкая моторика. У него минут 20 от силы. Должен успеть. Работа отвлекала от боли, но боль все равно была. Она не обрушилась назорно треснувшим небом, она была скорее насекомыми, пробирающимися под кожу, прогрызающим себе путь на глубину мерзкой тварью, обретающей все большую власть. На руках появлялись крупные водянистые волдыри, лопались, оборачиваясь кровавыми язвами. Кожа на пальцах трескалась, и Зорну приходилось то и дело вытирать перчатками провода, кровь слишком мешала. Ему хотелось кричать, и он кричал, не останавливаясь, глядя, как растворяются его руки. Но он отказывался сдаваться. Он не мог допустить, чтобы все это было зря. Наконец антенна, до этого лежавшая перед ним мертвым грузом, заискрилась, начала пульсировать огнями. Она заработала. Сразу, без внешней команды. Зоран специально так устроил. Она набросила на объект невидимое покрывало блокировки, и роботы-мертвецы вмиг превратились в безобидные декорации для фильма ужасов. Многие рухнули на землю, а Зоран рухнул на площадку. Сил не было. Он сумел лишь спрятать под себя израненные руки, чтобы дождь не покалечил их еще больше. Кое-как подобравшись к краю, он посмотрел вниз. Ему хотелось узнать, видел ли Вергер его победу, ощущает ли ту грандиозную благодарность, которая с него причитается, спешит ли на помощь. Только вот старался Зоран напрасно. Площадку между зданиями усеивали лишь сломанные роботы. Людей не было вообще, а на том месте, где недавно стоял Марк Вергер, осталось лишь зловещее кровавое пятно, растворяемое дождем.